Глава 5. Тайный грешок тети Китти. Кэмпион не любил вставать рано, и поэтому, когда он на следующее утро спустился вниз, то обнаружил, что Маркус не только проснулся раньше него, но уже развлекает гостью в комнате, где подавали завтрак. Кэмпион был совершенно уверен, что такие гости в доме на Соулс-Корт бывают нечасто. Поэтому он не только удивился, но даже испугался, увидев ясноглазую, рыжеволосую молодую женщину, чем-то напоминавшую белочку. Женщина, сидевшая с кофейной чашкой в руке, в свою очередь бросила на него любопытный взгляд. Маркус держался менее чопорно, чем обычно, и был почти оживлен. Взглянув на входящего в комнату Кэмпиона, он представил ему незнакомку. «Кэмпион, это мисс Энн Хелт», — сказал он. «Энн, перед вами тот человек, который, как мы надеемся, выручит нас всех из беды». «О, неужели?» — вежливо ответила мисс Энн Хелт. «Очень рада с вами познакомиться». Ей было чуть больше 25 лет, и благодаря живости ее можно было бы считать хорошенькой, если бы правильные черты ее лица были чуть более оригинальными. Она чувствовала себя совершенно непринужденно и была настолько ярко выраженной американкой, что Кэмпион понял, почему, несмотря на столь ранний визит, не ощущалось никакой натянутости. После того, как он уселся на место, мисс Хелт с искренним дружелюбием объяснила причину своего прихода. «Я прочла утренние газеты», — сказала она, — «поэтому сразу пришла к Маркусу, чтобы узнать, не могу ли я каким-либо образом помочь Джойс. Она одна из самых моих близких приятельниц в этом городе. Видите ли, в моем доме нет телефона, и мне нельзя позвонить. Да и моим хозяевам не понравилось бы, если бы по их дому ходили посторонние люди, имеющие отношение к столь ужасному событию». Тут разговор вмешался Маркус. «Я сказал Энн, что буду ей очень благодарен, если она уговорит Джойс пожить у нее, пока все это не закончится», — сказал он. «Эта идея Уильяма Фарадея была неплоха». Кэмпион ничего не ответил. Его весьма удивило, что дядя Уильям, явно большой эгоист, так заботился о спокойствии Джойс. «Я сказала Маркусу», — продолжала мисс Хелт, глядя на Кэмпиона блестящими карими глазами, «что, конечно, предложу ей пожить у меня, но мне трудно поверить, что она согласится. Разве только если на нее нажмет Маркус». Она взглянула на этого молодого человека и лукаво улыбнулась. «А я сомневаюсь, что даже такой законченный продукт превосходной английской системы образования осмелится сделать это в наши дни, когда женщины совсем отбились от рук». «Не знаю, не знаю», — мягко возразил Кэмпион. «Маркус тоже временами бывает кое на что способен». «Кто, по-вашему, украсил статую Генри VIII на площади Святого Игнатия одним из полезнейших предметов домашнего обихода?» «У этого парня тоже есть характер». Шокированный этим рассказом, Маркус взглянул на Кэмпиона с упреком. «Ну, если бы мы собрались здесь для того, чтобы предаваться воспоминаниям, — предупредил он, — чего я искренне не хотел бы, то я тоже мог бы рассказать парочку интересных историй». Кэмпион бросил на него взгляд невинной овечки, а мисс Хелт расхохоталась. «Ну, у Маркуса просто мания совершать правильные поступки, — сказала она. — Это у него даже не инстинкт, а самая настоящая страсть. Ну ладно, вы можете передать Джойс, что я по ней смертельно соскучилась, что вполне соответствует истине. Конечно, я не собираюсь встревать в ваши дела, но вы же знаете, что если я могу что-то сделать, мне нужно только указать направление, и я сделаю все, что в моих силах». Она говорила искренне, и Кэмпион посмотрел на нее с одобрением. Насколько он уже мог судить, в этом деле участвовало слишком мало нормальных людей. И было замечательно, что такой человек встретился ему за завтраком в первое же утро его приезда, к тому же совершенно неожиданно. А в этот момент дверь в комнату бесцеремонно распахнули, и вместо хмурой и больной ревматизмом Гарриет на пороге появилась Джойс. Все трое встали, чтобы с ней поздороваться. Она была невероятно бледна и, казалось, была на грани обморока. «Детка! Что случилось? Энн Хелт обняла девушку за талию и усадила ее в кресло. Джойс глубоко вздохнула. «Со мной все в порядке», — сказала она. «Это тетя Джулия!» Маркус, который в этот момент наливал ей кофе, замер. «Джулия?» — спросил он. «Что с ней?» «Она умерла!» — порывисто произнесла Джойс и заплакала. В течение некоторого времени, пока до всех доходил смысл сказанного, в комнате царило молчание. Трезвомыслящая Энн Хелт сделала вывод, который казался наиболее естественным. «Бедняжка!» — сказала она. «Наверное, у нее сердце не выдержало этого несчастья». Джойс громко всхлипнула. «Нет!» — сказала она, покачав головой. «Я думаю, ее отравили». «Старая тетя Каролина послала меня сообщить вам это известие». Она умолкла, и в комнате, казалось, вдруг стало холодно. На какое-то мгновение все остолбенели, услышав еще одну ужасную новость в самый разгар драматических переживаний, связанных со смертью Эндрю Силли. Такого поворота событий не ожидал ни Маркус, ни Кэмпион. Кэмпион, который никогда не видел Джулию и не испытывал никаких личных чувств по поводу сообщения Джойс, смог разрядить напряжение. «Послушайте», — проговорил он спокойным тоном, — «не могли бы вы рассказать нам обо всем по порядку?» Услышав его спокойный голос, Джойс взяла себя в руки и вытерла глаза. «Я не знаю точно, когда это случилось», — сказала она. «Я думаю, прошлой ночью или ранним утром. Когда Элис пришла ее поднимать в 7:00 утра, тетя Джулия спала так крепко, что ее невозможно было разбудить. Решив, что она, должно быть, переутомилась, Элис оставила ее в покое. Джулия не спустилась к завтраку в 8:00, и я, это было примерно в 8:30, решила отнести ей наверх легкий завтрак. Войдя в комнату с подносом, я сразу поняла, что она больна. Она очень тяжело дышала, и глаза ее закатились. Я унесла еду и послала молодого Крисмоса, нашего шофера, сына старого Крисмоса, за доктором Левроком. Доктора пришлось ждать довольно долго. Произошла какая-то путаница, и по дороге к нам доктор заехал к другому пациенту. И вот когда он, наконец, появился у нас, было, я думаю, уже около 9:30. Джулия умерла, видимо, как раз в тот момент, когда он вошел в комнату. Мы с тетей Китти находились там в это время». У нее перехватило дыхание, она остановилась, и все терпеливо дожидались, когда же она сможет продолжить свой рассказ. Джойс продолжала. «Она не произнесла ни слова и даже не пришла в сознание, просто перестала дышать, и все. Что самое ужасное, тетя Каролина даже не знала о ее болезни. Видите ли, она никогда не встает раньше 11:00, и мы не сочли дело настолько серьезным, чтобы беспокоить ее раньше этого времени». «А почему вы считаете это отравлением?» — вдруг спросил Маркус. «Так считает доктор Леврок», — сказала Джойс. «Он мало что сказал, но с самого момента его появления было ясно, что таково его мнение. Вы ведь знакомы с ним, правда, Маркус? Это не тот старый Леврок, которого зовут самым заслуженным доктором Кембриджа, а второй его сын, тот, который с бородой. Он знает нашу семью с самого детства. Старый Леврок теперь только изредка навещает тетю Каролину, а этот Генри Леврок заботится обо всех остальных членах семьи. Сегодня утром он лишь взглянул на Джулию, потом осмотрел ее и тут же выслал из комнаты тетю Кики, которая рыдала и была на грани истерики. Потом он повернулся ко мне и спросил меня довольно сердито, когда вы обнаружили ее в таком виде? Ну, я рассказала ему то же, что и вам. Потом он спросил меня, не была ли она в подавленном состоянии в последнее время и не повлияла ли на нее смерть дяди Эндрю. Ну и мне пришлось ответить, что вряд ли для нее это событие имело какое-либо значение и что она скорее даже испытывала радость, а не огорчение по этому поводу». Девушка вздрогнула. «Она лежала там, мертвая, и это было ужасно. Он задал мне еще кучу вопросов. Например, завтракала ли она? Я сказала, что нет. Я принесла ей завтрак и, увидев, что она больна, отнесла все обратно. Потом он начал расспрашивать меня о самых обычных вещах. Не получал ли кто-нибудь от нее записку? И мы с ним вместе осмотрели всю ее комнату, пытаясь найти эту записку. Когда мы этим занимались, пришла Элис и от имени тети Каролины попросила нас обоих немедленно пройти к ней в комнату. Доктор поставил Элис у двери в комнату тети Джулии и распорядился никого туда не впускать. Когда мы пришли к тете Каролине, то увидели, что она уже разговаривала с тетей Кити и знает почти столько же, сколько и мы. Доктор рассказал тете Каролине все, не скрывая, ведь он не мог вести себя с нею по-другому. Она восприняла все на удивление спокойно, сидя в кружевном чепце на своей большой кровати под балдахином. А когда доктор сказал, что он обязан сразу же сообщить о случившемся коронеру, она послала меня сюда, Маркус, за вашим отцом. И так как он еще не приехал, то я и пришла к вам. Она также просила передать, что если мистер Кэмпион здесь, она будет очень рада его видеть. Я думаю, что дядя Уильям рассказал ей о вас, когда вернулся домой вчера вечером.